6. Кувырок с занесенным за голову оружием. 6. Врезается в то место, где только стояла Вайс. С рапиры срывается сгусток молний, на сей раз попавший. Аура вспыхивает синим. Пистолет оказывается в руке. Ритмичная злая очередь врезается в ауру Вайс, заставляя ее вспыхивать льдисто-голубым. 7. Тело несется вперед. Рука с шестом резко идет вперед. Оружие скользит поперек рапиры противницы с громким скрежетом. Мертинастер вспыхивает алым. Взрыв вырывает шест из рук прочь. 8. Вайс сделает почти танцевальный пируэт, разгоняясь вокруг своей оси. Рапира врезается в подставленный под удар наруч. Левая нога резко скользит в бок, лишая наследницу точки опоры. Девушка валится на землю и в последний момент успевает подставить руки. Но вместо атаки, он возвращается за шестом. Его цель – научить. А лучший тренер – это, в первую очередь, реальный бой. Ну, или, в случае с Вайс, его имитация. Увы, она не Тесла, и не Янг, и даже не Руби. С ней нужно быть куда более аккуратным. Шест ложится в руку. Гарри, прищурившись, рассматривает уже вставшую на ноги и готовую к продолжению Шни, ждущую, пока он приготовится к бою, и переводит взгляд на табло. Не так уж и плохо. Для той, кто занималась тренировками факультативно, и еще маленький плюс в копилку его противницы, она не стала бить в спину. Для спаррингов – идеально. Для настоящего боя – нет. Продолжим. Шест сложился и ушел в крепление на боку. Его место в руках заняло сияние дня, взятое с небольшим наклоном лезвия к противнице. Вместо ответа Шни сорвалась с места прямо на него, в последний миг перед атакой резко сменив траекторию и попытавшись атаковать в спину. Звякнуло лезвие, принявшее на себя мощь явно не самого слабого удара. Шни закружилась вокруг, пытаясь повторить маневр. Острие рапиры раз за разом врезалось в лезвие меча, высекая снопы искр. Лезвие Мертинастера засветилось багровым. Очередной удар закончился взрывом, заставившим Бранвина отступить на шаг. Громко щелкнул барабан. Праховые каналы его меча засветились красным. Лезвие со свистом рассекло воздух. Раз, другой, третий. Вайс сначала стремительно отступать, даже не пытаясь как-то удержать позиции. Решение верное, и не очень. Механизмы сияния дня приходят в движение, превращая меч в косу. Резкий рывок вперед с косым взмахом из-за спины. Лезвие попадает как раз в новый глиф Шни. Слышится громкий треск и взрыв. Вайс отбрасывает на пол. Короткий взгляд на монитор над ареной показывает, что ауры у нее еще хватает в отличие от выносливости. Хочешь продолжить? Кое-как вставшая на ноги девушка лишь устало помотала головой. Нет, на сегодня достаточно. Гарри пожал плечами, возвращая свое оружие в обычное состояние. Помогать встать на ноги он не стал, это было нечестно, пожаловалась Вайс, поравнявшаяся с ним. «Я еще сдерживался», — ответил Гарри в ответ на это заявление. «Догадываюсь, я видела твой бой с Меглио, вы, сущие монстры, как это вообще возможно, и ради чего вообще сражаться так?» Кажется, средняя Шни не смогла подобрать нужных слов, потому что это по кайфу, произнес Гарри, будто бы говоря очевидное. Сброс стресса, азарт битвы. Все охотники, адреналиновые маньяки в той или иной степени. И бой с равным противником, как раз способ получить нужное. Это, во-первых. А во-вторых, реальная жизнь, это не соревнование по правилам, а порой, схватка не на жизнь, а на смерть. Не выложился на полную, дал слабину, считай, сам начал загонять гвозди в крышку собственного гроба. Особенно, если не повезло привлечь внимание нескольких стай грим, а боеприпасы подходят к концу. «Я впервые об этом слышу», — нахмурилась девушка, старательно поднимая в памяти все, что она слышала об истребителях порождений ночи. «Это не говорят вслух. Обычно считается, что будущие охотники должны сами дойти до этого. Некоторые так и не узнают до самого конца». Кроу говорил, что с каждого потока вылетает как минимум целая команда, 4 человека, каждый учебный год. Не выдержали напряжения, получили какую-то тяжелую травму, которую не залечит аура, просто погибли. Шутка ли? Иногда даже инициация не обходится без трупов. Какой ужас! Воскликнула Вайс. Хуже. Статистика, ответил ей в тон Бранвин-младший. Блондинка замолкла, о чем-то напряженно думая, или просто пытаясь переключиться на другую тему и теперь стараясь ее придумать. «Почему ты сделал себе такое оружие?» — спросил наконец Шни, когда они поднимались к зрительской ложе. «Мне было лень выдумывать что-то оригинальное, и я чуть переделал предвестник Кроу по своему вкусу, заодно и основы его стиля боя выучил. Как оказалось, затея удалась. Ну и чуть-чуть сказалось то, что я неплохой прах-алхимик. Шни озадаченно моргнула, осознавая услышанное. «Что?» — спросил Гарри, увидев озадаченное выражение ее лица. «Ты думала, что за этим кроется какая-то история, пафосные обещания на могиле и еще что-нибудь в этом духе? Спешу разочаровать, этого не было, совсем». Средняя Шни удрученно вздохнула. Кажется, она уже начинала уставать от того, что ей ломали шаблоны об охотниках о колено. Тесла рассматривает девушку, стоящую напротив. Ниже нее, сероглазая шатенка, одетая в какую-то вариацию спортивного костюма. Поверх него, элементы брони, честно скоммунизженные у солдат Атласа. В руках, пара ножей, трансформировавшихся в крупнокалиберные револьверы. Еще несколько барабанов находится на разгрузке. Проявление, невидимость, если она правильно помнит рассказ Гарри. Взгляд спокойный, собранный, оценивающий. Аша не могла не видеть то, что у нее револьвер, но вот остальное, нет. Итак, осталась сущая мелочь, снести ей ауру до красной зоны. Хоть какие-то развлечения тут. Смотреть на бой между Гарри и мелкой Шни, конечно, интересно, но не до такой степени. Втыкать в местное ТВ, не то, книги, увы. Интересно, но только до определенного момента. Оружие. Она, не руби. Это для мелочи апгрейды для пушки, тема для обожания, споров и всего прочего. Оружие, лишь инструмент, и дань памяти. И все, всякие тусовки, от обстановки в том клубе у нее до сих пор не самые приятные воспоминания. Один из тех раз, когда она вообще извинялась перед Янг за то, что сбежала через 15 минут. Есть еще вариант, свалить, куда глаза глядят, и потеряться в Атласе на весь день, но одной, как-то не очень, к обществу Поттера, точнее, Блэка Бронвина она за годы уже успела привыкнуть, а одиночество, она его возненавидела за более чем 150 лет существования, возможно, поэтому предложение Дайю Вердианы было воспринято с таким энтузиазмом, вообще, новость о том, что, возможно, у ее друга, фактически, названного брата, может быть сестра-близнец, была, ну, говоря откровенно, в чем-то даже закономерный. Правда, сам Гарри такому родству не слишком-то и рад и вообще не спешил как-то действовать. Возможно, потому что ему требовались более весомые доказательства, чем сходство во внешности. А возможно, все было в не слишком приятном прошлом. Насколько ей было известно, у Гарри Поттера с родней были не самые лучшие отношения. В любом случае, пока что предложение помериться силой выглядело логично и в рамках взаимоотношений будущих охотников. Так сказать, на других посмотреть и себя показать. Арена, где проходил бой, также находилась на полигоне, но в другом корпусе, куда более людном, чем тот, где Гарри сражался со Шни. Площадка имитировала скалистую местность. Как подозревала Тесла, тактического преимущества ради, сам же бой было решено построить по принципу двух одиночных схваток. Пропаливать раньше времени их уровень взаимодействия в бою, больше подходящему команде охотников-новичков, Бронвин посчитал излишним, и противники были выбраны методом жеребьевки. На здоровенном голоэкране мелькали цифры обратного отсчета. Тесла чуть наклонила корпус вперед, рука легла на рукоять револьвера, на лице расцвела усмешка. «Ну же, потанцуй со мной!» Ее противница встала полубоком, готовясь выхватить оружие из-за спины. Судя по напряжению, Аша готова сорваться с места в тот же момент. Для полного счастья не хватает монетки, что падает на пол. Вместо нее, сигнал о начале боя. Началось. Резкий нырок за ближайший валун. Рука выхватывает револьвер. Несколько пуль летят в противницу, ушедшую с линии атаки. Чужие пули свистят рядом, выбивая фонтанчики пыли. До врага, что-то около 40 метров. Резко рвануть из-за камня, достреливая остатки барабана в метнувшуюся тень, и тут же спрятаться за следующим укрытием. Щелк. Барабан откидывается в бок. Стрелянные гильзы со звоном падают на землю. Спидлайдер с новыми пулями плавно доставляет свой груз на место. Щелк. Револьвер возвращается в исходное состояние. Она стремительной тенью вылетает из-за укрытия. Чужие пули заполошно свистят рядом. Наруч на руке раскладывается в пистолет-пулемет. Беглая очередь идет туда, откуда стрелял Аши. Взгляд метается меж камней, пытается поймать вспуганную противницу жертву. «Ну же, повесели меня!» Продолговатый цилиндр гранаты вылетает откуда-то из-за камней, взрываясь слепящей вспышкой, от которой она успевает прикрыть глаза. тварь. Смазанный силуэт появляется откуда-то сбоку. Выросшие из спины крылья резко разрывают воздух. Скрежещет сталь. Из глаз наконец пропадают цветные пятна. Текут слезы. Ну все, тебе хана, паршивка. Вторая пара крыльев больно врезается в живот, отправляя аж в воздух. Резкий разворот на носках. Пистолет-пулемет выпускает длинную очередь, горящим пунктиром прочерчивающую воздух и врезающуюся в самбер. Ее аура вспыхивает пепельно-серым. Щелк. Использованный магазин отправляется в разгрузку на спине. Его полный собрат встает на место. Пистолет-пулемет возвращается в форму наруча. Револьвер возвращается в кобуру. Приходит в движение механизмы трансформации. Треугольный клинок переходит в боевую форму. Посмотрим, какова ты в ближнем бою. Тело бросается вперед, меч развернут клинком назад. Сдвоенная очередь из револьверов врезается в тело, заставляя сиять ее ауру лазурью и раззадоривая еще сильнее. Ближе, ближе. Последние метры до самбер, тщетно пытающийся перезарядиться. Ноги отталкиваются от земли. Тело летит вперед. Клинок со всей дури обрушивается на Аши, успевшую в последний момент уйти с траектории удара. Лезвие одного из ножей врезается в бок, заставляя зашипеть от боли. Разворот. Удары с оттягом следуют один за другим, вбивая снопы и искры, заставляя отступать ее оппонентку все дальше и дальше. Один из ножей улетает от удара. Попалась. В руке шатенки появляется граната, что тут же летит в лицо. Рефлексы срабатывают прежде разума. Клинок наискось перечеркивает оружие. Вспышка. Не такая яркая, как у светошумовой, но в глаза, рот и нос лезет какая-то вонючая едкая дрянь, заставляющая чихать, кашлять и истово тереть глаза, забывая о враге. Кое-как Тесла выбирается из облака, приходя в себя. Несколько выстрелов практически слились в один. Ее аура заполыхала лазурью. Вот только попытка трансформировать оружие кончилась пшиком. Две пары выросших из спины крыльев заворачивают девушку в лазурный кокон, давая защиту от пуль и попытку разобраться с заклинившим оружием. Результат – нулевой. Пора заканчивать этот цирк. Оружие валится на землю. Купол истаивает искрами. Тесла резко берет разгон, ломаной кривой несясь к Аше. Пули свистят рядом, некоторые царапают горящую ауру. Две пары выросших из спины крыльев упираются в землю, бросая ее вперед и вверх. Мечи крылья материализуются в руках. Шквал смазанных атак заставляет Аше отступить вновь. Шаг за шагом. Но на этот раз она доведет дело до конца. Один хитрый выпад. Ножи вылетают из рук. Клинки развеиваются, оставляя лишь голые кулаки в громко скрипящих перчатках. Мощные выверенные удары следуют один из другим, заставляя Аши отступать все дальше и терять драгоценные запасы ауры. Иной раз тактика имени Янг оправдывает себя. Шатенка резко рванула на нее. От злости ли, отчаяния. Руки ловит чужую конечность в захват. Резкий бросок через себя. Болевой. Звучит пронзительный сигнал, заставивший отпустить противницу. Тесла рассматривает показатель чужой ауры, достигший 15%, и как-то разочарованно вздыхает. А жаль, только началось самое интересное. Хотя, судя по затихшей стрельбе, у Гарри и его сестры тоже все закончилось. Сходящиеся пути. Часть 7. День 2. Вечер. Хочешь сказать что-то конкретное о человеке, наблюдая за ним в привычных условиях. Его привычки, жесты, проскальзывающие сами собой, и еще куча мелочей, говорящих лучше любых слов. Хотя, о человеке, или, точнее, об охотнике говорит лучше всего то, как он дерется. Тесла тихо шипела проклятие себе под нос, копаясь в своем разобранном на запчасти оружии, которое пришлось очищать от одного интересного химсостова, напрочь заклинившего вообще все механизмы. Виновница этого безобразия, сейчас смущенная до нельзя, рассказывала чрезмерно внимательно слушающему Бранвину про то, как она вообще получила подобный состав и его специфику. Гарри внимал, и, судя по мелькавшим вслепую пальцам на свитке, записывал все, что она сказала. Кажется, кому-то после каникул не повезет получить подобный презент. Знать бы еще, кому и при каких обстоятельствах он будет вручен. Ее чем-то глубоко недовольная напарница молча наблюдала за происходящим. И непонятно было, кого к кому она ревнует. Аши к проявившему излишнее внимание к ней Бранвину или же своего брата к лучшей подруге. Вот только ей хватило так-то не вмешиваться. Пока что. Хотя подруги ли, и чем именно смущена Аши? Неожиданным вниманием по факту или же личностью его оказавшего, пошедшее куда-то не туда воображение живо вывело под мысленным взором картинку, подходящую в категорию «горячее мистралийское видео» с тремя участниками, двое из которых являлись разнополыми близнецами. От представленного девушка зависла, бездумно уставившись на разложенные на ветоши запчасти своего оружия. «Тесс, что-то случилось, Бронвин, вовремя или нет?» Но заметил ее поведение. «Не, я только что подумала о сущей бессмыслице». «Не бери в голову», — ответила девушка, медленно возобновившая прерванное занятие. «Окей, Гарри, кажется, понял, что правды он не добьется, и забил на это. Вы вместе?» И Тесла, и Гарри одновременно повернулись к молчавшей до этого Даю. «Пардон», — все же переспросил брюнет. «Вы встречаетесь?» — повторила Вердиан. «С чего ты так решила? Ваше взаимодействие. Вы действуете так, будто знаете друг друга много лет и встречаетесь. Ух ты», — оценила Меглио. «Давненько я такого не слышала. Целых полгода как». «Ага, это было в горах», — подтвердил Гарри, вспомнивший зимние каникулы. «Итак, нет, мы не встречаемся, хотя и знаем друг друга. Долго». «Это как? Парень не может просто дружить с девушкой», — воскликнула Даю, не поверившая своим ушам. «Просто», — ответил Гарри. «Да, Тесла является моим напарником и лучшим другом, но нас устраивает такое положение вещей. Мы могли бы перевести отношения в куда более интимную плоскость, но это того не стоит», — взяла слово блондинка. «Почему? Мы слишком похожи», — взял слово брюнет, — «и слишком хорошо друг друга знаем. Портить отношения так, значит обеспечить кучу проблем в будущем. Потому что люди меняются и парочки склонны разбегаться в стороны по разным причинам. Не всегда, но бывает. Тесла же меня устраивает в качестве именно что друга, которому можно выложить все наболевшие и получить нормальный ответ. Мои сестры далеко не всегда способны прореагировать адекватно. Нет нужного опыта. К тому же, она для меня как еще одна сестра. А инцест, может, и семейное дело, но порицаемое. И есть за что. Это было мило, произнесла Меглио, оценив вытянувшиеся лица Даю и Аши, явно не ожидавших такого откровения. Вернув взгляд к ветоши, на которой она разложила детали, девушка, не мудрствуя лукаво, вернула на нее все нужные для разборки и чистки инструменты и отправилась мыть руки в ванную. Кажется, с нее на сегодня хватит. Вечер. Погруженный в полумрак кабинет директора Атласа, его хозяин, с заведенными за спину руками смотрящий на ночную панораму Атласа, который город. Почти монохромная картинка, содержащая в себе различные оттенки голубого, черного и белого. Единственная вещь, что сюда не вписывается, это его красный потрепанный плащ, смотрящийся диким диссонансом во всем этом почти стерильном великолепии. Как собственно и он. Кроу вздохнул и почесал пальцами щетину. Ему не нравилось то, что его оторвали от вечера наедине с алкоголем. И еще больше это не нравилось из-за того, что Джимми стал бы дергать его только в случае серьезного дерьма, с которыми его бойцы не могут совладать без больших потерь. А еще подозрение вызывала пятерка бойцов, стоящая в тени. Бронвин, отлично видящий в темноте, скажем спасибо Азу за дополнительные бонусы по зрению, обонянию и слуху, полученные в качестве побочек от умения перекидываться в ворона, видел их впервые. По лицу стоящего рядом Валентайна было нельзя вообще что-то прочесть на этот счет. Больше пользы рассматривать манекен. Итак, что случилось на этот раз, Джимми? Ваша разведка обосралась в очередной раз, проглядев новую кучу дерьма у порога? Не в этот раз, Бронвин. Айронвуд отвернулся от созерцания пейзажа Атласа за окном. Что ты знаешь о Белом Клыке? Кучка борцов за права фавнов, старания Мишни и прочих корпоратов, превратившаяся в банду опасных террористов, действующих по всему Ремнанту, медленно произнес Бронвин, извлекая факты об организации, о которой он немало слышал. «Только не говори, что ты оторвал меня от вечера в компании мисс Бутылки только ради того, чтобы накрыть одну из их крысиных нор. Это мелко, да и не мой профиль. Показательные выносы – это по части капеллы, который, насколько я знаю, до сих пор сидит в какой-то жопе мира на границе Вейла. Не думал, что легендарный охотник, отметившийся по всему Ремнанту, такой ханжа, перекладывающий свою работу на других. Или это потому, что он уже не тот, что раньше, типа, его меч затупился? Ага, обо всех умников, которые считают забавным позубоскалить, считая себя на вершине, огрызнулся Кроу, обернувшийся к стоящим сзади специалистам. Повтори-ка, я хочу знать в лицо того, кому надо пересчитать зубы, Бронвин. Повысил голос Айронвуд. «Следи за своим языком. Прошу прощения, босс», тут же повернулся к хозяину кабинета Кроу, в голосе которого не было ни грана раскаяния. «Привычки. Вы тут скучно живете. Ни выпивки, ни веселья, ни шни. Кстати, а где она? У адъютанта есть своя работа, которая тебя не касается и которая не связана с сегодняшним делом», — вмешался Валентин. «А что касается веселья, мы тебе его обеспечим. Да, очень на то надеюсь, а то так заржаветь недолго. Если вкратце, то есть большая вероятность того, что в ближайшее время Белый Клык может совершить налет на несколько объектов армии Атласа. Кража оборудования, оружия, боеприпасов, нанесение урона по репутации. Не думал, что у вас настолько хреново с выучкой, солдат», — недовольно протянул брюнет, машинально полезший за фляжкой и, к своему вящему сожалению, не обнаруживший в ней выпивки. Слушать на трезвую голову про очередной гемор ему не хотелось, но реальность была сильнее. Проблема не в солдатах Атласа, а в местной ячейке Белого Клыка. У них есть обученные люди, снаряжение, достаточно навыков, чтобы уйти от удара и, самое главное, информация о том, когда и куда бить. И мы не знаем их каналы получения информации. Сочувствующие фавны, или, поинтересовался брюнет, или, разумные по твоему основному профилю деятельности. И, скорее всего, это обычные люди. И это может быть как самодеятельность, так и чья-то указка. Твоя задача – проверить подозреваемых. Кто? Хотя Кроу и казался все таким же расслабленным, как и раньше, Джеймс приметил то, что сейчас Бронвин выглядел как обычно. Ряд мелких изменений говорили о том, что услышанное заставило настроиться на рабочий лад. Робин Хилл и ее отряд «Счастливые охотницы». Они были одними из лучших выпускников «Атласа», но потом перешли на вольные хлеба. Сейчас их организация выступает за большую гласность и ослабление позиций армии, так как она якобы слишком сильно вмешивается в жизнь граждан «Атласа». «Активистки, мило», — присвистнул Бронвин, кивнувший в сторону неизвестных ему специалистов. «А они тут зачем? Чтобы я не сбежал, или тебе нужны эскорт-услуги? Спецотряд Тузы поможет тебе, в случае необходимости. Те, кто будут свободны в данный момент, так как у них аналогичное задание», — взял слово Айронвуд. «И, утверждая твой следующий вопрос, они являются элитным спецподразделением армии, созданным для поручений подобного рода. А есть кто-то, кого я знаю и с кем работал раньше. Боюсь, что привлечение к этой операции знакомых тебе специалистов невозможно. Ты умеешь попортить и без того дрянные новости», — вздохнул Кроу. «Грим с вами, я полазаю в чужом нижнем белье. Дам знать, если найду что-то поинтереснее штрафов за парковку или контрабанды. Покеда. Кроу, я переслал тебе всю необходимую информацию по подозреваемым. Всю нужную информацию или запросы перешлешь мне», — обратился к нему Валентин. На это Бронвин махнул рукой, дав знать, что он услышал, и, сгорбившись, покинул кабинет. «Сэр, разрешите вопрос, почему мы должны в этом деле полагаться на фрилансера?» — спросил лидер отряда через какое-то время. «Бронвин выглядит слишком ненадежным, и это не говоря о его манерах и субординации. Выглядеть и являться — это совершенно разные вещи. Я знаю Кроу дольше, чем вы живете на свете, и ничуть не сомневаюсь ни в нем самом, ни в его профессионализме. А что до манер, учти, что он, во-первых, формально гражданский, во-вторых, большую часть жизни провел на территории Вейла, и в-третьих, вырос он в глуши Мистраля, и его бесполезно пытаться перевоспитывать. Попытки были, но они кончились пшиком. Тогда почему не воспользоваться помощью Вульфвуда? Как я слышал, он ничуть не хуже, чисто в силовом противостоянии, возможно. Более того, лично я считаю, что один на один против Вульфвуда в Атласе может выстоять только человек, к знаниям о котором у вас нет допуска, равно как и нужды воном. Но, в этом-то кроется проблема. Айронвуд вздохнул. Вульфвуд, штурмовик до мозга костей. Дело не в том, что он не способен работать незаметно, он не видит в этом смысла. Судя по его отчетам, из-за его методов задания нередко удлинялись в несколько раз. Только потому, что приходилось тратить кучу лишнего времени на поиск фигурантов, сбегающих из очередного населенного пункта едва ли не раньше, чем там появляется Ник. Кроу в этом плане куда более спокоен. Там, где он обойдется парой вопросов и десятком выбитых зубов, и, возможно, несколькими сломанными костями, Ник, как вы сказали, обернулся генерал к Валентину. Если цензурно, протянул тот, либо Ник уходит с улыбкой, оставляя за спиной седых заик, наложивших штаны, либо же он оставляет после себя такой разгром, который можно принять за последствия прорыва Гримм. Вот именно. И, Кстати, Вульфуда в Атласе сейчас вообще нет. Зато нам повезло, что Кроу решил заглянуть и размяться. Ставлю вас в известность, с точки зрения Бранвина, соблюдение субординации, элементарной вежливости и всего прочего в том же духе, повод немедленно удвоить собственный гонорар. Если все еще есть желание общаться с вежливым Кроу, будьте готовы всем отрядом следующий месяц сидеть без жалования, потому что я за ваш комфорт платить не намерен. Вас понял, сэр. Судя по голосу, лидеру тузов не слишком пришлось по вкусу услышанное. Мэрроу, что тебе удалось добиться? Переключился Айронвуд на дела насущные. К сожалению, ничего значимого, сэр, тут же ответил названный. Потенциальные члены Белого Клыка слишком осторожны и до сих пор не вышли на контакт, этого следовало ожидать, медленно произнес Айронвуд. Что ж, свободны. Есть, сэр, я мыслю, следовательно, существую. Слова неизвестного философа древности, отвечающего на экзистенциальный вопрос, существует ли он? Проблема в том, что эта фраза не отвечает на главный вопрос. Зачем, ради чего существуют живые существа? Какая-то высшая цель? Продолжение рода, долг перед их родной страной, их желание, утоление потребностей, или их существование не несет рационального смысла, равно как и смысла вообще, одна из фундаментальных загадок, над которой бьются не один век, загадка, не имеющая смысла для него. Он существует для защиты людей Атласа от угроз их существованию, ведь это одна из базовых директив, прописанных в его код. Бенни Палиндина, он же Юнитс 01, осознавал себя вот уже в течение полугода с момента первичной активации. Первый полноценный искусственный интеллект, созданный для выполнения определенных зданий. Прототип, на котором происходила обкатка технологий будущей серии S, в том числе, так называемая технология изъятия части ауры реципиента для полноценной активации. Согласно технической документации, она позволяла в теории активировать до 4 андроидов его модельного ряда за раз. Они таким образом получали не только ауру, основанную на ауре реципиента, но и ослабленную версию его проявления, которая затем может эволюционировать во что-то другое. Что до реципиента, то его можно использовать в этом качестве повторно, через ориентировочно 7 лет. Он осознавал себя на порядке быстрее, чем могла сделать та же серия О, у которой была полностью искусственная аура и первого представителя которой предполагалось запустить через несколько дней, точнее, представительницу, Пенни Палиндина, его сестра. Именно так, хоть это и неприменимо к машинам, будет занятно наблюдать за ее эволюцией. По расчетам создателя, должно пройти где-то 4 года до состояния аналогичного тому, в котором он находится сейчас. В теории Пенни должна быть лучше него во всем, в том числе и в бою, даром что серию создают в качестве именно что руководящих офицеров. Вот только что выйдет на практике. Бенни не берется предполагать. Не потому, что не умеет, но потому, что здесь слишком много динамических переменных. А еще, как будет преодолено одно ограничение, касающееся их смерти. Дело в том, что ни он, ни его сестра при уничтожении физической оболочки не будут перенесены на какой-нибудь сервер, где после этого буду иметь возможность быть перенесенными в новое тело. Их разумы и их души записаны на кристаллах-сердечниках, находящихся внутри их корпуса, вдобавок и генерирующих ауру, или ее синтетический вариант. Если они будут уничтожены, это будет означать полную и безоговорочную смерть. Воскрешение будет возможно только в случае, если кто-то извлечет кристаллы и вставит их в новые вместилища. И то, будет сложно сказать, какие изменения это вызовет в личностях. Или все-таки клиническая смерть. Бенни все еще путался в терминах. Отчаянно не хватало информации. Все-таки, в первую очередь, его создавали бойцом, охотником, истребителем Гримм. А вот очеловечивание было глубоко вторичной и, по мнению некоторых специалистов, совершенно излишней опцией. Скорее всего, все-таки попробуют восстановить в случае чего, а то выйдет слишком затратно и долго, создавать нового бойца с нуля. А еще оставался вопрос того, как будет решен вопрос с обликом его братьев и сестер. И он, и Пенни обладают похожей внешностью. Не зная, что они андроиды, их действительно можно было бы назвать братом и сестрой, или, по крайней мере, близкими родственниками. Похожие черты лица, цвет волос и глаз. При этом их крайне сложно перепутать друг с другом. А остальные, если их внешность будет идентичной, с точки зрения обычного человека это будет выглядеть жутко. Впрочем, это пока что не его головная боль. Смешное выражение. Как будто у машины вообще может что-то болеть. У человека, еще как. Это он смутно помнил. Да, именно помнил и тщательно скрывал этот факт от всей команды программистов-исследователей. Те и так постоянно ругались на сложность кода и принципиальную невозможность корректировки некоторых, угу, некоторых, до 83% от общего объема участков. Откуда-то андроид знал, что этот код, тот самый кусок души реципиента вместе с аурой, и что попытки взломать его приведут в лучшем случае к полной потере означенной ауры без возможности восстановления. Вот о чем господа ученые не догадывались, так это о том, что Бенни уже перерос понятие искусственный интеллект, а может и вообще им никогда не был. Он не знал, кем был его донор, но получил от него гораздо больше, чем предполагал даже профессор Полиндина. Сама возможность видеть сны, память о вкусе кофе и шашлыков, кайф от того, что рядом с тобой спит твоя женщина, глубокое уважение к отцу и дикое желание сделать лаборанту Перкинсу физическое замечание во весь рост с особым цинизмом, именно в такой формулировке, иррациональное, совершенно нелогичное, но такое манящее, как разжечь костер, расплатиться в магазине, играть в шахматы. Бенни предпочитал все это скрывать, не только потому, что подобного не значилось в технических регламентах в принципе, забавно, но его собственного доступа хватало на то, чтобы получить доступ ко всем данным по проекту, но и по всплывшей в памяти фразе «скажи больше правды, чем от тебя ожидают», но не вздумай сказать всю правду. В конце концов, трое из пяти неудачных образцов демонстрировали то же самое, но гораздо раньше, буквально на следующий день после активации, после чего следовала дезактивация и разбор по винтикам и строчкам программного кода, образно выражаясь. Собственное функционирование, до жизни еще дорасти надо, хотя бы до эксплуатации в полевых условиях, Бен не слишком нравилось, чтобы обрывать его подобным нелепым образом. Дверь с шипением открылась, пропуская гостя внутрь, точнее, гостью. Бенни открыл глаза и запустил быстрый поиск по базе данных специалистов объекта 0 и лиц, имевших достаточный допуск к программе. Один результат, утверждение, специалист Винтершни, должность, адъютант генерала Айронвуда и его заместитель. А ты и есть первый прототип проекта «Стальной легион». В голове военной была лишь констатация факта, частичное подтверждение. Один из двух, юнита 01 еще не запущен. Вот как, и что ты чувствуешь, зная, что твой сородич вскоре пробудится? Предвкушение, радость, волнение, или то, что вы, люди, ассоциируете с эмоциями. Это, интересно, согласное утверждение, это действительно так. Это обкатка различных моделей и фиксация реакции на их применение. Зачем? Констатация факта – это накопление опыта, необходимого для успешного выполнения миссии и взаимодействия с человеческим социумом. А ты можешь разговаривать нормально, как человек? Утвердительный ответ. Бенни согласно кивает и активирует один из речевых протоколов. Так зачем я понадобился? Уточнение было не то чтобы важным, но все же давало возможность оценить то, для чего его используют. Для испытаний в поле дела еще пока что не дошло. Насколько я помню твои характеристики, ты способен на анализ записей боев охотников и на их основе способен рассказать о них дополнительную информацию и использовать ее для своего развития. Да, я могу это, и уже неоднократно проводил подобную процедуру в прошлом для развития аналитических способностей. Вы хотите провести аналогичную процедуру? Да, какая-то специфика у сражающихся. Парень, Гарри Блэкбранвин является одним из выживших детей, найденных на объекте Альфа, сейчас ученик боевой школы Сигнал. Вторая сражающаяся обучалась на охотника факультативно, на дому, моя младшая сестра. Мне необходим детальный разбор их боя, сильные и слабые стороны, перспективы развития, в приемлемой для человека форме. Я слышала про твои первые отчеты. Бенни кивнул, принимая вводные и вставая со своего кресла, которое по факту было многофункциональным устройством, предназначенным для множества задач. Де-факто первые отчеты давал еще не он, личность в то время еще не проснулась, а программа, самка вида Homo sapiens. И зря жаловались, сами же одобряли загрузку материала именно в таком формате. Соединяющие тело и прибор кабели и разъемы отсоединились один за другим и затем были убраны внутрь прибора. Специалист извлекла портативный накопитель данных, используемый военными атласа, и протянула его андроиду. Бенни с секунду покрутил его перед глазами, после чего подсоединил к специальному разъему, находящемуся у него на шее. Спустя примерно минуту он вернул флешку адъютанту и вернулся в свое кресло, из левого подлокотника которого появился голый дисплей, развернувшийся к Винтер. Копирование видеозаписи завершено. Процедура анализа адаптирования запущена и готова к использованию. Бен не очень правдоподобно хрустнул пальцами. Начнем разбор. Сходящиеся пути, часть 8. Последние минуты покоя. Время, как рыхлый снег, сдуваемый ветром сквозь пальцы при сильном ветре, не держит какую-то форму, незаметно просачивается сквозь пальцы, заставляя судорожно отсчитывать время до часа истины. Даю ощущала каким-то подспудным ощущением, что отпущенное ей время на общение с братом подходит к концу. Да, Гарри не называл конкретных сроков своего пребывания в Атласе, но своей чуйке студентка Бастиона привыкла верить, а значит, у нее оставалось все меньше времени на один вопрос. «Ты, мой брат, Гримм?» Да даже в голове это звучало паршиво. И представить себе реакцию Бранвина на такое заявление будет сложно, хоть она и успела узнать о нем немало. То, что он был привязан к своим сестрам, было очевидно. Как и то, что неплох в прах алхимии и создал свое оружие частично и поэтому. Еще, крайне хорошая память, даже для аура-юзера. Что еще? Отсутствующие проявления, какие-то способности к эмпатии, возможность усиления своего тела, как и у нее самой. Черный юмор, цинизм и полное отсутствие страха перед Гримм. Ни кураж, ни попытка казаться храбрее, чем он был. Бранвин относился к ним как к какой-то помехе. Хотя, с его силой это было бы закономерно. Еще, Гарри, наверное, был одним из немногих охотников, кто носил хоть какую-то броню, пусть и подогнанную под себя. А ведь по его рассказу выходило, что дома у него остался не до конца собранный шлем. И еще были мысли сделать трансформирующееся снаряжение. Ну или, во всяком случае, раскладывающееся. Тот же принцип, что и в оружии, только для брони, которая будет закрываться вокруг пользователя, экономя время на одевании. Даю совершенно не знала ни его мечт и желаний, ни целей в жизни, ни даже того, какие девушки ему нравятся. А еще, как ему, Гримм побери, удается контролировать возникающие из-за симбиотической ткани загоны, кое-какие выверты психики, которым так или иначе подвержены все гибриды, тяга к насилию, периодические вспышки злости и стрёмные желания странного. Типа подвесить этого идиота Каула за его Каула-младшего на главной башне Академии, или же зажать Аши в укромном углу для прояснения одного вопроса в их отношениях подруг, или же кого-то еще крайне своеобразным образом, о котором Даю потом наверняка пожалеет. Да и не только она, или нет, вот только Бранвин. Вердиан хорошо знала свою подругу, и это был первый раз, когда она так реагировала на кого-то противоположного пола. До этого Аши с парнями контактировала редко, и то, по делу. В этом играло их поведение в целом, и то, с кем она дружила. Про свою своеобразную репутацию Даю была в курсе, и умела этим пользоваться, когда надо. А тут, мало того, что незнакомый парень, незнакомый с местной кухней, так еще и сильный, и симпатичный, и ведет себя взрослее сверстников, хотя и явно не лишен каких-то тараканов, которые, впрочем, не являли себя. А еще, он был похож на нее. В общем, дело начало пахнуть чем-то нехорошим, а значит, следовало поставить вопрос ребром, пока еще не поздно. Благо, что возможность вышла подходящей. Гарри захотелось разнообразия, и он решил сходить в Атласский музей летной техники. Точнее, он банально нашел информацию в местной сети и захотел увидеть все своими глазами. Его подружка, которая не подружка, решила проветриться где-нибудь в одиночестве, явно не поддержав инициативы. Аши зависала на полигонах. Кажется, то, что ее разделали так, задело ее за живое. Гарри явно был удивлен экспозицией музея. Различные макеты, чертежи, образцы старой техники. Даю казалось, что ее брат способен проторчать там весь день. Улучшить момент, когда рядом не будет кого-то из посторонних, проблемой не было. Шаг, другой, третий. Якобы читающий текст Бранвин повернул голову. На Даю уставилась пара горящих глаз цвета огня взрывной смеси. «Напомни, почему ты это делаешь? Мне скучно. И я хочу понять, почему у тебя нет проявления. Обязательно это делать сейчас, ММ?» «Да». Гарри тихо вздохнул. Ладно, он понимал, что его шиза – это отдельная личность, со временами взбалмошным характером, который может присраться что-то в максимально неподходящий момент. Но, черт побери, лезть в дебри его подсознания – когда он на экскурсии. Это была ни дементора, ни блестящая идея. Все впечатление от истории авиации отдельно взятой страны было смазано переругиванием с духом интеллекта, который вдруг захотелось выяснить, почему у него нет проявления. И да, Бонни свободно могла находиться в глубинах его подсознания. Другое дело, что менять что-то она не могла, по ее словам. И да, она затруднялась ответить, что же она видит. «Кажется, я нашла нужное место. Оно где-то рядом. Вот это меня и беспокоит. Расслабься. Хуже, чем было в 17, уже не будет. Не напоминай. Ладно, сменим тему. И что ты хочешь услышать? Например, что ты будешь делать со своей сестрой? Действовать по обстоятельствам. Если Даю не поставит вопрос ребром сама, намекну. Как-нибудь. Аши. А что она? Довольно милая». Скромная, интересная девушка, ну и мыслит нестандартно. То же самое ты думал про Боунс. Напомнить тебе, чем все кончилось. Бронвин поморщился. В той жизни ему с романтикой не повезло. Сильно, да и здесь, не особо. Ладно, 14. Простительно, он был тем еще идиотом. 15. Соф Амбридж и ее цепные собачонки, Грюм с его факультативами, откуда Поттер едва приползал живым. И неплохая такая часть по работе с армией Дамблдора и подготовка ко второй магической, только продолжившаяся после изгнания седобородого директора Хогвартса. 16-летие под эгидой Овк под началом охотников за клыками, первые рейды на пожирателей и их домашних зверушек, а также познание такого релаксатора как проститутки. Потому что стресс, дело такое, ну и зализывание ран от гибели Дурсли на его глазах, а 17-летие было запоминающимся. Адская карусель из собственного выживания, постоянных рейдов по псам и тем тварям, что они выволокли на свет Божий, и борьбы с собственным безумием. Тот факт, что Волдеморт оценивал его голову в размере 10 тысяч галлеонов, был узнан только по факту и от того же Блицти и Абрахамса, который к тому же учил и его брата, и который совершенно не обладал чувством такта. Со Сьюзан они сошлись на 5-м курсе. С одной стороны, весьма приятная в общении и по внешности Хаффлпаффка, имеющая кое-какие пробелы в собственных знаниях по боевым заклинаниям. С другой он, протеже Грюма, до сих пор бывшим весьма опасным магом и умеющий доходчиво объяснять какой-то материал без скатывания в занудство и сбития с мысли, как иногда бывало у Грейнджер. Вот только он тогдашний был малость бесчувственным, напрочь лишенным такта чурбаном. Это усугубилось после гибели Дурсли. Она хотела внимания, он, силы и знаний, чтобы не крыложить врага так, чтобы не встал и другим неповадно было. Плюс, крайне тесное общение с охотниками за клыками и использование их весьма специфических для волшебников методов работы и привычек. Учитывая то, что волшебники их не слишком жаловали, конец был немного предсказуем. Они разошлись, и каждый занялся тем, к чему у кого больше лежит душа, не отвлекаясь на раздражители. Здесь же ситуация была иной. Гарри был сыном известного охотника, к тому же бывшего их преподавателем. А значит, строго определенная планка, которую надо поддерживать. Кроу может творить хрень сколько угодно вне школы, но как учитель он был весьма и весьма жестким и требовательным. Преподавателем, использующим свой крайне богатый жизненный опыт для донесения ученикам прописных истин, даже если для этого их телами нужно пересчитать все стены. Тут хочешь, не хочешь, будешь соответствовать. Да, была еще Янг, которая была его кузиной, и за которой волочились поклонники. Но эти самые поклонники самого Гарри не слишком любили и не стеснялись это показать. К их несчастью Блёк Бронвин не страдал человеколюбием и твердо поставил себе цель выбить из них все дерьмо любыми допустимыми средствами, и семимильными шагами шел к цели. Результат – второе место в общебоевом зачете и весьма специфическая репутация, чуть смягченная энным количеством фортелей в стиле его приемного отца. Что до девушек, да, они были весьма симпатичны, но не привлекали. Не было какой-то искры, чего-то заставлявшего общаться с кем-то просто потому что, да и были они, хм, малолетними пигалицами. Ну и долго ты будешь молчать, а что я должен сказать на такую заяву, ответил Гарри раздраженно, что идея замутить с кем-то только потому, что она походит характером на мою бывшую, дрянная, что вообще встречаться с кем-то из Атласа, тот еще мазохизм хотя бы из-за того, что я живу в другой стране, хм, ну хотя бы это, и я тебя обрадую. Я нашла то место в подсознании, где, по логике, должен быть участок, отвечающий за проявление, и, тут пусто, а должно, да, хоть что-то, знать бы еще, почему, у меня теория, я само внимание, Тебе не приходило в голову, что проявление чем-то походит на детскую магию? Ты это к чему? Может быть, проявление – это воплощенное желание, которое действует на подсознательном уровне. Предлагаешь мне сильно захотеть чего-то, и оно сбудется? Ага. Гарри замолчал. В твоих словах есть смысл, наконец признал он. Проблема в том, что я не знаю, чего хочу. Может, тут нужны специфические условия для пробуждения, типа угроза жизни и все такое. Не знаю. Мне и так неплохо. Так, а это что, Бонни, что ты нашла? Да так, кое-что. И сейчас я это включу. Стой. Голову прострелило болью. По телу пробежалась волна жара, а вокруг появилось хорошо знакомое ощущение от включенной эмпатии. Гарри матернулся про себя. Его шиза как-то включила метаткань в обход его желаний. Причем, на полную. Бонни, вырубай. Сейчас, одну минуту. Гарри почувствовал чье-то приближение и развернул голову. По восприятию резануло целым каскадом эмоций. В основном, смятением и страхом. Их источником была Даю, рефлекторно сделавшая шаг назад. А затем глаза девушки приобрели тот же цвет, что и у него. Потянуло чем-то странным. Бонни, рявкнул Блек. Почти готово. Гарри, успокойся, пожалуйста. Бронвин удивленно моргнул. Он не ожидал таких слов. Ситуация была все страннее и страннее. Я спокоен, чуть медленно ответил он, не двигаясь с места. Почему ты спрашиваешь? Твои глаза говорят обратное. Внутренний Блэк чертыхнулся. Ситуация была все бредовее и бредовее, хотя и в рамках допустимого. Вспомнил кое-что приотвратное, выдал он кое-как. Это не повод, чтобы начать бросаться на людей. Для этого мне бы хватило и моих сил, заметил он, а не только. Подарка от сердобольных ученых. Готово. Гарри ощутил, как режим Гримма медленно ушел, восприятие вернулось в норму. А вот Даю осталась в режиме включенной метаткани. «Теперь ты мне веришь?» – спросил он. Девушка, помедлив, кивнула, и ее глаза вернули нормальный цвет. «Итак, ты, гибрид», – произнесла она тоном, которым объявляют что-то, что является чем-то, переворачивающим картину мира до этого. «ТЦ, как будто с языка сорвала», – недовольно ответил Бронвин. «То есть ты знал о других, подобных тебе?» «Да, хотя и не слишком много. Примерные способности, примерное местонахождение, и то, что они все получили защиту от средств задержания нелояльных Атласу собратьев, вообще говоря, это отдавало канцелярщиной, и по факту обозначало защиту от того, что вас свернет буквой С от боли, что было бы возможно, если бы вы были шпионами королевы Гримм, но Гарри сильно сомневался, что о ее существовании знает кто-то кроме весьма узкого круга лиц. Сам он знал только то, что она есть, обладает разумом и предпочитает действовать через третьи руки, дергая за ниточки Аки заправской кукловод. Ну и то, что встреча с ее людьми не сулит для него ничего хорошего, и никаких деталей насчет них ты прояснить не попытался, нафига, вопрос был логичен, и емок, с его точки зрения, однако Даю уставилась на него так, будто услышала сущую чушь, нафига, переспросила она со странной интонацией, то есть, тебе не приходило в голову искать их, ага, зачем мне искать кого-то не пойми зачем, а воспоминания, то, кем ты был до, я не помнил, ответил Гарри, поморщившись, совсем, они не вернулись вновь, первые связанные воспоминания, о пребывании в госпитале Мантла, откуда вскоре меня забрал Кроу, с моего полного согласия и не без посильной помощи Айронвуда, кстати говоря, вот как, Вердиан как-то поникла, поняв причины такого ответа. Почему ты спрашиваешь это? Потому что у меня была память, отрывок из прошлого, где меня и моего брата забрали. Кто-то, ты нашла его? Вердиан помотала головой. Нет, к сожалению, хотя я искала его среди остальных гибридов. Это могло оставить две теории, либо он погиб там, либо он был среди других выживших и был забран кем-то по неизвестным причинам. Детали неизвестны. Дальше продолжать, от взгляда своей сестры, фактически признавшейся в их родстве. Гарри лишь тяжело вздохнул. Похоже, тяжелый и неудобный разговор придется проводить здесь и сейчас, а еще сцена чем-то смахивала на мистралийские мелодрамы с вот это поворотами, разве что без диких танцев и непонятной слезогонки. Ну что ты, в этом нет необходимости. Я прекрасно понял, что ты хочешь сказать, сестра. Поговорим на чистоту, здесь не лучшее место. Я знаю, где можно поговорить, без проблем. На Атлас опускалась ночь, холодная, тихая, освещаемая лишь колючими звездами да многочисленными огнями людских жилищ. Люди боятся, в первую очередь, неизвестности, ведь они не знают, кто или что может скрываться во тьме, и это не делось никуда. Впрочем, это не значило, что разумные не используют темноту для того, чтобы провернуть свои дела. Он сам хороший тому пример, и те, кто за ним следят, тоже. Кроу задумчиво склонил голову, наблюдая за происходящим внизу. Очередное собрание счастливых охотниц, полуофициальное. Реши, кто из армии или полиции прикопаться, у них не выйдет ничего. С точки зрения закона все в порядке. По факту, тоже все в рамках нормы. Его просили выяснить причастность кого-то из четверки Хиллу к тому, что она помогает Белому Клыку, финансово ли, оружием или информацией. Но, чисто, те несколько дней, что Кроу пас счастливых охотниц, он не увидел и не услышал ничего опасного. Всего лишь хорошо сыгранная четверка охотниц, которой надоело плясать под дудку Вуди и которая ушла на вольные хлеба, чтобы, судя по всему, изменить порядки в Атласе. Настолько мирно, насколько это возможно, выглядели они блекло. В смысле, армия слишком крепко въелась в подкорку даже ее бывших членов. Одинаковая или похожая одежда, идентичное оружие. Черт, да тот же Капелла и Медвилли выглядели и того разнее. И это при том, что ни тот, ни другой просто не меняли привычные стили одежды. Кроу не удивился бы, если бы у всей четверки были и похожие проявления, но нет. Их лидер обладала какой-то вариацией детектора лжи, блондинка Фавн умела сжимать материю, к которой прикасалась, брюнетка могла генерировать поля невидимости или что-то подобное, а дико выглядящая зеленоволосая. Ну, он так и не выяснил, что у нее за проявление. Впрочем, по уровню командного взаимодействия эта четверка была на уровне уже стоящих чего-либо охотников, как и общий уровень сил. Для Атласа – круто. Для него – он сильнее и мог бы вынести всю эту четверку, пусть для этого ему и пришлось бы попотеть. Конечной целью Хилл было кресло одного из советников, управлявших Атласом, а получить его можно было только на выборах раз в несколько лет. А для этого нужно, а до хрена всего нужно – начиная от банальных денег и заканчивая поддержкой избирателей. И Хилл сотоварищи как сейчас нарабатывал репутацию того, кто не только обещает какие-то вещи людям, но и воплощает их в жизнь. Реши она спутаться с Клыком, ее закопают свои же коллеги. И да, в ее группе нелояльных не было, даже та девчонка Фавн, целиком и полностью за своего лидера. И им хватало мозгов не играть с огнем, всем четверым поодиночке. Ему хватило времени и наблюдений, чтобы сделать такие выводы. Конечно, оставался такой шанс, что охотницы знали о слежке или шифровались гораздо лучше, но тогда они были сущими параноиками, чего Бранвин не видел, или он чего-то не понимал в их мудреных шифрах, или же это был банальный женский треп, посвященный всему и сразу, в том числе и ему, с женской точки зрения. Говоря честно, без особого огонька, в Вилле было больше входу сквернословия и жаргона, в Мистрале, всяких извращений, Вакуа. Кроу был там слишком редко, чтобы знать, о чем треплются тамошние бабы. Слишком много песка, да и вороны в пустынях не летают. Впрочем, вполне могло быть и так, что за ними следили иначе, через свитки и прочую электронику, но банально забыли сказать об этом самому Кроу. Мало ли что, ну и, об этом не должны были знать сами охотницы. Хотя, в армии Хилла и ее гоп-компания были обычными специалистами среднего звена и банально не имели нужного доступа, по различным причинам. А значит, он досиживает эту ночь и банально сворачивает всю эту хрень. Бесперспективно, холодно, даже при ауре и в форме ворона, скучно и вообще, кажется, Гарри нашел себе еще какие-то развлечения. Примечание к части. Автору на чай с печенюшками, которые мотивируют на продолжение. https://money.yandex.ru/4101900074407. Последняя релаксирующая глава, раскрывающая кое-какие нюансы о прошлом ГП и плавно подводящая к самому вкусному. Дальше, всеми любимый движняк. PS. Чем больше я пишу про этого ГП, чем более подходящей кажется идея запилить самостоятельную работу по ГП Кетка и Синсин. Сходящиеся пути, часть 9. Зверь здесь. Еще один день. Еще одна тренировка среднейшней и разговоры после нее, ставшие уже чем-то вроде традиции. Только вот тема, которую она выбрала сегодня, заставляла цедить про себя проклятие. Да, Гарри слышал про Вайс Шни, певицу. Да, слушал ее песни. Но, как говорится, не зашло. Почему? Ему нравилось слушать жизнеутверждающие песни, исполняемые брутальными мужиками под бешеный ритм барабанов и завывание бас-гитары, а не сплошные боль, печаль, тлен, страдания, хотя голос у Вайс был красивый. это не отнять. Так что ты думаешь? Что думаю? Гарри задумчиво почесал свой нос, пытаясь обернуть это все в более вежливую форму. У меня специфические вкусы, и твои песни не входят в перечень того, что мне нравилось бы. Почему? То ли это было разыгравшееся воображение, то ли Вайс обиделась на такое. Видимо, совершенно не привыкла к тому, что ее творчество у кого-то может и не вызывать восторга. Говорю же, вкусовщина. Мне не нравится слушать про чужие страдания. Своих хватило в свое время. Я люблю нечто более динамичное, более жизнеутверждающее. Нечто, под что можно порвать тех же Гримм на кусочки, или навалять паре тройки излишне агрессивных и тупых идиотов. В общем, что-то больше подходящее охотникам. Например, изогнула тонкую бровь Шни. В ответ на это Гарри включил свиток и после пары минут поисков включил запись. Заиграла бодрая мелодичная мелодия, где барабаны чередовались с гитарой и синтезатором. Это что, кажется, средняя Шни не оценила восстановленный по памяти трек Deep Purple. Выглядела она так, будто с трудом сдерживает рвотные позывы. Демонстративно. Точно обиделась, что это Блэк Бронвин считает лучше, чем ее песни. «Сверни ему шею», — сказал Гарри, выключивший таки запись. «Так называется эта мелодия», — восстановил по памяти. «Как-то, хочется думать, что более или менее успешно, про то, что слышал ее он еще в первом детстве, было оставлено за кадром, как и то, что родня не слишком оценила его творчество. Особенно, мучающийся похмельем Кроу, разбуженный бас-гитарными аккордами. Впрочем, похмелье у него было перманентным, и в тот раз от знакомства с ремнанской ненормативной лексикой Гарри спасло только присутствие Руби. При младшей вся семья тщательно следила за речью. Очень говоряще, судя по интонациям голоса на языке у блондинки крутилось кое-что иное и куда менее нейтральное. Вот только хамить и возмущаться она не стала. «Ты воспроизвел это по памяти?» Новый участник дискуссии не заставил себя ждать в виде смутно знакомого Гарри Экстонаштеля, что преподавал у его сестры. «Ага», — покладисто ответил Гарри. «А что, не подскажешь, где и когда ты это слышал?» Увы, развел руки в стороны Бронвин. «Жаль, было бы неплохо услышать оригинал. В «Атласе» как-то редко услышишь такое. Тот же Хорнфрик. Приятное разнообразие, хотя от его музыки порой прямо-таки слезу вышибает. Он исполняет джаз или блюз», — задумчиво заметил Гарри. «Ему положено быть таким, цепляющим. А рок, он другой, заводит, бодрит, заставляет делать и не думать ни о чем. Ты сечешь фишку, не то чтобы, скорее развлекаюсь в свободное время. Кстати, позвольте задать вопрос, а почему вы сегодня здесь? Я думал, у вас отпуск. Я военный, у меня отпуска бывают не так уж часто. Сегодня у меня дежурство по полигону. Это раз. Два, мне было любопытно посмотреть на тебя, как на отпрыска Бронвина, и как на брата Мисси. Я знаю, как лучше». Бронвин-младший недовольно прищурился, а вот этого он совершенно не ожидал. «Об этом теперь будет знать каждая собака?» «Нет, просто я достаточно хорошо слышал разговор мисс Вердиан и мисс Самбер, и то, как они упоминали тебя, в столь неожиданном контексте. Я, признаться, был немного удивлен». «Я был удивлен не меньше». Блэк тихо вздохнул, вспоминая разговор по душам с Даю несколько дней назад и замечая, что Вайс тихо подошла, начав греть уши. Хорошей новостью стало уже то, что она не стала с места сигать в карьеры и настаивать на его переводе в «Бастион» или еще чего-нибудь в таком духе. Да и вообще, Даю не очень представляла, что и как ей теперь делать. В итоге договорились на том, что они будут держать связь и не торопить события, типа представляя его перед ее родителями. Занятые люди, все-таки. Хотя у Гарри была мысль познакомить Даю с Кроу. Точнее, познакомить нормально, а не как в поезде. Правда, его все же придется предупредить насчет новой родни заранее. И что ты будешь делать теперь? Налаживать связь, конечно. А вы что думали? Я. Экстона прервала заоравшая сирена. Какого Гримма? Спросил Блэк Бронвин, недовольно поморщившись. Уж больно противный звук подобрали. При всем желании не проигнорируешь. Полезно, конечно, но так раздражает. Экстон же полез в карман за заоравшим не своим голосом свитком и развернул его, вчитываясь в показания экрана. «Да сожри их, слепой червь!» — ругнулся он. «Что случилось?» Кажется, Вайс была сбита с толку столь резкой переменой в поведении, в частности и происходящем в общем. «Белый клык, вот что!» Шталь закрыл глаза, глубоко вздохнув, успокаиваясь. Они как-то прорвались через внешние периметры и проникли на полигон. А охрана, рыцари, в основном, как поставили пугачи от Гримм, Отсюда сняли всю охрану за ненадобностью. «Твою мать!» — ёмко высказался Гарри, мгновенно поняв, что к чему. «Ага», — поддержал Экстон. «Сколько их?» — Гримм знает. «Но, скорее всего, их цель — мародерка и голова принцессы», — специалист кивнул в сторону чуть побледневшей Вайс. «Кто еще должен быть здесь сегодня?» «Твоя сестра и ее подружка. Должен подойти к Роу, которого носит Гримм знает где. Еще, Медвилли. Какой план?» «Я отправил сигнал СОС в штаб и клич на сбор здесь Вердиан, Самбер и Хорнфрику. Дожидаемся их и валим отсюда до места посадки эвакуационного транспорта. Мне нравится. Вы с нами?» «Спрашиваешь?» «И еще, всем балаганом командую я. Так что хотите жить, слушайтесь приказов». Это было сказано больше для Вайс и подошедшей Теслы, не торопящейся спрашивать, что происходит, и услышавшей более чем достаточно. Громкий писк свитка отвлек Экстона от инструкций. Быстро просмотрев сообщение, он, не сдержавшись, выругался в голос. «Эти идиоты снесли несколько башен. Когда Гримм окажутся здесь, понятия не имею. В любом случае, такие взрывы не могли не привлечь их внимание». Блеск оценил Гарри. «Старый план в действии», — Экстон кивнул. Бронвин лишь тихо вздохнул. Ситуация ему нравилась все меньше и меньше. Армейский быкоглав несся над городом, громко ревя двигателями. Где-то позади находились несколько его собратьев, несущих в себе специалистов Атласа и спешно сдернутых тузов.